Значит, братья, у нас сейчас гомилетика. Немножечко мы повторим. Долго вас мучить повторением не буду. Кто сможет ответить на три вопроса? Это содержание проповеди, центр проповеди и источник проповеди. Поднимите руку, кто сможет, пожалуйста. И еще. Дух Святой. А местами Писания может подтвердить каждое утверждение? Насчет содержания, я просто говорю, что мы проповедуем. Значит, по содержанию проповеди. Кто местом Писания подтвердит содержание проповеди? Никто не может, да? Послание к Тимофею написано: «Заклинаю тебя пред Богом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово». То есть содержание проповеди – Слово Божие. Но я хочу вас спросить, братья, а как же тогда вот бывают примеры в проповеди приводят братья? Вот Олег сказал, что содержание проповеди – Слово Божие. Ну и правильно, это так я говорил. А как же примеры в проповеди? Значит, братья, основа проповеди и объем проповеди, то есть доминирует в проповеди однозначно это Слово Божие. Если доминирует, это имеет превосходство или превосходит. Если в проповеди доминируют примеры или какая-то история специфическая, эта проповедь неправильно построенная. Ее можно проповедью не называть. Это может быть, например, правильно было бы назвать личное свидетельство. Вот. Или знаете, как в этом случае проповедник, если у него личное свидетельство, он бы вышел и сказал: «Братья и сестры, у меня не то чтобы проповедь, у меня личное свидетельство и пожелание для церкви». Это было бы справедливее, даже если он в этом личном свидетельстве прочитал, ну, какой-то отрывок Священного Писания. Вот таким образом. Вот. Бывает ли это в практике? Да, бывает. У меня такое иногда было. Я говорю: «Братья и сестры, у меня не то, чтобы проповедь, а просто для вашей церкви пожелание. Просто я его немножко продолжительно скажу». Вот. Потому что я чувствую, что это будет больше выглядеть как пожелание. Вот. Значит, братья, второе. Центр проповеди – это текст Писания какой? «Иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». И в молитвенных домах раньше чаще практиковался текст, иногда как обязательный текст, вот здесь вот «мы проповедуем Христа распятого». В последнее время уже начинают подыскивать братья более такие оригинальные тексты, то есть, ну, как бы сказать, может быть, более яркие. Стараемся, чтобы стандартизации, стремление к стандарту у нас было меньше. И поэтому, а раньше так вот было, я помню, я же большой отрезок времени захватил в церкви. Это «мы проповедуем Христа распятого», это такой центральный текст. Сейчас часто встречается «воскресшего и вновь грядущего». Вот. Ну, в общем-то, оно и неплохо, хотя, но мне лично не очень нравится добавление к тексту Писания. И источник проповеди. Что здесь имеется в виду, братья, источник проповеди? То есть, кто вдохновляет проповедь? Или где мы ее берем? То есть, написано так, что проповедь моя, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Если человек в проповедь очень много вкладывает личный интеллект, образование, информацию, которую он получил в результате, скажем, ну, много большого опыта или чтения книг различных, то проповедь, она может не быть утверждением богодухновенности. Может не быть. И я думаю, друзья, довольно часто в наших церквях проповеди не богодухновенные, то есть не под вдохновением Духа Святого приготовленные. Это бывает довольно часто. Вот. Значит, братья, еще что? Давайте мы о видах проповедей. Но это не только сейчас я хочу опрос сделать, но вчера мне не хватило времени, как бы сказать, написать на сердце или в памяти, вот, чтобы вы запомнили хорошо. По видам проповедей. Братья, иногда формулировка или название проповеди говорит за себя, но не всегда. Ну, например, текстовая проповедь, эта фраза, она сама за себя говорит, что в основе проповеди лежит какой-либо текст. Кстати, друзья, слово «текст» и «отрывок» мы, то есть интуитивно мы тоже чувствуем разницу, да? Текст, то есть это звучание или это слово наклоняет нас на более сжатую, вот, сжатое содержание, вот, на более короткий отрывок. Вот. А отрывок это, ну, более он пространный. Значит, братья, текстовая проповедь – это проповедь, в основе которой лежит определенный текст. И все подразделения этой проповеди, они взяты из этого текста. Братья, понятно говорю или нет? Текстовая проповедь – это проповедь, в основе которой лежит определенный текст, и все подразделения проповеди взяты из этого текста. Давайте я попробую прочитать, как в учебнике. Текстовая проповедь – это проповедь, составные части которой основываются на тексте, представляющем собой небольшой библейский отрывок. Ну, в принципе, то же самое. Просто у меня несколько учебников, и не везде эта формулировка одинаковая. Еще раз смотрите. Текстовая проповедь – это проповедь, составные части которой основываются на тексте, представляющем собой небольшой библейский отрывок. То есть составные части, то есть, братья, вот это текст Писания, да, допустим, да, вот текст Писания. Составные части проповеди взяты из этого текста. Например, составных частей 4. Они все берутся из этого текста. Они не берутся из другого текста. Они все берутся из этого текста. Ну, например, несколько лет назад на собрании звучала проповедь на тему «Господь, пастырь мой». Первое подразделение было «Господь, пастырь мой». Второе подразделение было «Господь, пастырь мой». А третье подразделение – «Господь, пастырь мой». Вы поняли, да, в чем разница? Первое – «Кто твой пастырь?» – «Господь». Второе – «Господь, кто для тебя?» – «Пастырь». И третье подразделение – «Господь, пастырь для кого?» – «Для меня». Вы поняли, да? Это, ну, довольно яркая проповедь, когда одна и та же фраза стоит в каждом подразделении, только интонацией мы даем определение этому подразделению. Господь пастырь мой, Господь пастырь мой и Господь пастырь мой. Ну, это здесь просто риторическое различие идет. Хотя риторика создает смысловое различие каждому подразделению. Так, проповедь тематическая. Кто сможет дать формулировку? Проповедь тематическая. Кстати, я вам уже объявил, что мы здесь будем заниматься именно тематической проповедью, потому что в прошлом году мы занимались текстовой проповедью. Пожалуйста, тематическая, Юра, скажи. Ну, правильно. В общем-то, ты правильно рассказал, просто своими словами, вот, не очень точно. То есть тематическая проповедь – это проповедь, тема, в которой раскрывается на основании всей Библии. Вот такая формулировка. Значит, если более точная, скажем, книжная, тематическая проповедь – это проповедь, основные части которой определяются самой темой, независимо от текста. Это чуть сжатая формулировка. Но в другом учебнике раскрывается на основании всей Библии. Братья, разъяснительная проповедь. Кто скажет, что это такое? Пожалуйста. Ну, правильно, выдумывать, добавлять нельзя однозначно. Смотрите, я прочитаю. Разъяснительной называется такая разновидность проповеди, в которой достаточно большой отрывок из Писания истолковывается относительно какой-либо одной темы или предмета. То есть, братья, разъяснительная проповедь – это та же текстовая проповедь, только в основе которой лежит достаточно продолжительный отрывок. И составные части проповеди берутся из этого же отрывка. Ну вот, брат сейчас нам рассказал, ну он правильно понял. То есть, притча о сеятеле. Я прочитал всю притчу о сеятеле и истолковал разновидности почвы. Применительно к сегодняшнему дню. Это разъяснительная проповедь. То есть, текстовая и разъяснительная проповедь, они похожи. Чем они похожи? Что составные части проповеди берутся только из одного текста, просто объем текстов различный. В разъяснительной проповеди, братья, чаще берется, как правило, или чаще берется какой-либо эпизод из Библии или притча, но не всегда. Иногда это может взять отрывок из послания. Можно ли в текстовой проповеди приводить примеры из других текстов? Безусловно, можно. Еще один вопрос я добавлю, который здесь не задан. Можно ли в текстовой проповеди цитировать тексты из других мест Библии? Можно. Но в основе подразделения все равно текст – часть определенного текста, основополагающего текста. Понятно или нет, братья? Но в дополнение, чтобы придать большую силу подразделению, я могу взять из другой книги текст процитировать. Но, тем не менее, основополагающий текст подраздела, он берется из начального текста. Понятно или нет? Пожалуйста. Если находится, допустим, три стиха рядом, и прочитаешь их, и объясняешь более шире своими. Безусловно, друзья, три стиха рядом – это будет проповедь текстовая. Три стиха рядом. Полголовы? Нет, братья, знаете как? Я вам поясню. Вот, расскажу. Я приведу пример. Ну, однажды приводимый мною на курсах. Ну, для ясности я приведу. Как это может быть? Вот я начинаю проповедь. Текстовая проповедь. Текстовая проповедь. Ну, читаю место Писания. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую». Вот текст. Еще раз читаю текст. Давайте, братья, учебным планом. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорбь его и иду избавить его от руки египтян». Ну, ограничимся. Значит, подразделение. Бог видит нас. Я увидел страдания народа моего. Второе подразделение. Бог слышит нас. Я услышал вопль его. Третье. Я иду избавить его. Третье. Я знаю скорби его. Он знает наши проблемы. И четвертое. Я иду избавить его. Это четвертое подразделение. Понятное рассказы, да? Дальше, братья, как я могу начать проповедь? Однозначно читать весь отрывок нельзя. В этом случае нельзя. В этом случае я говорю так. Начинаю проповедь. Моисей пас скот в земле Мадиамской. Но если буквально, да, это моя проповедь. Я ее начинал не так. Один человек пас скот. Я не говорю, как звали. Я говорю, один человек пас скот. Однажды он стадо повел далеко, далеко в пустыню. И вдруг видит интересное явление. Горит огонь. Подходит, чтобы посмотреть. Видит, горит куст и не сгорает. И вдруг он слышит. И дальше начинает читать. Вот так я рассказал, а потом я прочитал. Для всех все понятно. То есть люди начинают заинтересоваться, они думают, что это скот пас мой сосед или кто-то, я где-то. Они не догадываются, что это Моисей. Они начинают догадываться, когда узнают, что куст-то не загорает. Да? Вот. И все. А дальше я прочитаю. Или я могу сказать, друзья, прежде чем прочитать, я расскажу предысторию этого текста. И я начинаю что-то рассказывать. Ну, например, одна из моих проповедей, вот даже двух проповедей была такая, это связано с бурей на море. Я рассказываю, что апостол Павел попросил сюда кесаря. Во время его путешествия случилось такое обстоятельство. Он был на корабле, и произошла буря. Буря длилась 14 дней, и в результате этой бури все повыбрасывали, корабль сел на мель, и волны разбивали корабль. А дальше я прочитаю. И я начинаю читать текст, потому что проповедь у меня текстовая. Или потому что, если бы проповедь даже разъяснительная, но пока я все прочитаю, народ захочет домой. Очень много надо читать. Поэтому я кратко рассказал о том, что была буря, что корабль начал разваливаться, севший на мель. И дальше я прочитал всего два стиха и все. Вот таким образом. А какие два стиха я прочитал, что спасались, кто на чем, кто на досках, а кто на чем-нибудь. И все спаслись на земле. То есть мне надо было, что все спаслись на земле. А на чем? На досках или на чем-нибудь. Вот таким образом. Вот это мне надо было. Вот таким образом. И все. Поэтому, в общем-то, это то, что Владик задал вопрос, это по существу. Надо рассказать, а текст прочитать. Нету больше вопросов. Дальше. Обзорная проповедь. Обзорная проповедь. Это проповедь, в процессе которой проповедник делает обзор какой-либо книги Священного Писания. Ну, записывать не обязательно, братья. То есть три вида проповедей похожи. Это обзорная, разъяснительная и текстовая. Только различие в объемах читаемого текста. Вот и все. Или в объемах рассуждения по тексту. Вот таким образом. Ну, биографическая проповедь, братья, это проповедь, в основе которой лежит тот или иной библейский образ. Вы не записывали вчера, да? Биографическую. Ну, запишите. Так, мы не будем касаться этой проповеди. Думаю, что в следующем году мы более подробно будем разбирать биографическую проповедь. Значит, биографическая проповедь – это проповедь, в основе которой лежит тот или иной библейский образ или персонаж. Биографическая проповедь – это в основе которой лежит тот или иной библейский образ или персонаж. Ну и все, больше не надо писать. Приводить пример я не буду вам биографической, ибо сгорела лампа на нашем аппарате. Я думаю, что нам чем-то неудобно будет. Да. Мы включили вместо 120 вольт 220. Допустили ошибку. Ну что, друзья, сегодня мы будем заниматься тематической проповедью. Можете записать заголовок «Тематическая проповедь». Теперь писать не надо больше. Мы раньше рассуждали над вопросом, наиболее часто встречаемые ошибки в проповедях. Братья, одна из наиболее распространенных ошибок в составлении проповеди – это отсутствие темы. Это отсутствие темы. Если в проповеди, проповедь не имеет темы, это ошибка. Одна из грубейших ошибок. Если проповедь содержит две темы, это такая же ошибка, как и отсутствие темы. Проповедь должна иметь ярко выраженную тему, и проповедь не должна содержать две темы или три. Тема должна быть только одна, только одна. Братья, чисто практическая сторона. Проповедник сам должен обязательно знать, на какую тему он проповедует. Эта тема должна быть сформулирована, если не словесно, то содержанием, изложением проповеди эта тема должна быть ярко выражена. Эта тема должна подтверждаться от начала до конца. Тема должна утверждаться. Иногда тему называют «красная нить» в проповеди или «яркая нить». Тема обязательно должна быть выражена. Братья, если я тему не сформулировал даже, то есть тема моей проповеди такая-то, если я эту фразу не сказал, все слушатели без исключения должны знать тему моей проповеди. Они должны узнать из самого изложения, даже если я эту тему, как говорю, не формулировал. И в мнениях расхождения быть не должно. Ну, например, я сказал проповедь, и вы после собрания собрались каким-нибудь кругом, сидите за столом и рассуждаете, и вдруг кто-то возникает, ну, поднимает тему проповеди. Вы все обязательно должны сойтись в едином мнении. Двух мнений быть не можешь о теме проповеди. Эта проповедь достаточно правильно была изложена, если все одинаково определили проповедь. Я хочу вам задать вопрос. На какую тему проповедовал вчера Алексей Муравьев? Поднимите руку, кто знает. Опустите руку. Поднимите руку, кто не определил тему проповеди Муравьева. Нету, да, руки? Ну, пожалуйста, кто может сказать, на какую тему проповедовал Алексей? Скажи. Что нужно делать, чтобы в жизни проявлять чудеса? Садись. В общем-то, Сергей высказал мысли, ну, неплохо, но, в общем-то, знаете, почему я не согласен? Потому что я был бы удовлетворен ему ответом при одном условии. Если бы Алексей тему не сформулировал, но он тему сформулировал, он сказал, что если бы можно было, и если бы нужно было дать название проповеди, я бы ее назвал «Начало чудес». Все. Поэтому вопросов нет. Не, ну, в общем-то, неплохо. У тебя мышление хорошо, да. Название темы, она не всегда звучит одинаково. «Начало чудес». И, кстати, братья, я тоже думаю, что это ближе к названию. Да, это ближе к названию. Просто если бы ты сказал эту фразу, это ошибка бы не было, да. Значит, братья, ну, чтобы в нашей жизни имели место чудеса, первое, что необходимо? Чтобы, как, скажи громко. Чтобы Христос был на самом высоком месте. Чтобы на первом месте в нашей жизни был Христос. Второе. Скажи. Чтобы он был управителем. Так, еще кто как скажет? Пожалуйста. А? Раз, два. Я не удовлетворен пока. Скажи. Правильно. То есть, если у нас возникает нужда, обращаться к нему в молитве. То есть, то, что сказал Алексей, это к первому, чтобы все комнаты ему принадлежали. На первом месте это означает, чтобы все комнаты принадлежали ему. Но, когда у нас возникает вопрос или нужда, чтобы мы к нему приходили с молитвой. Вина нет у них, учитель, или к Иисусу, мать. У них нет вина. То есть, если у нас чего-то нету, не хватает, мы должны обращаться к Нему. И третье, скажи, это должно быть послушание Его голосу. Все. Значит, в общем-то, мы все запомним. Видите, мы все три подразделения смогли вспомнить. Ну, в общем-то, это говорит о том, что в основном проповедь составлена была правильно. Если мы могли вспомнить тему, и мы смогли вспомнить, о чем была проповедь. Ну, достаточно подробно. Ну, хорошо. О чем проповедовал брат Юра? Ну, вы не смущайтесь, что он здесь. Ну, пожалуйста. О чем проповедовал? Поднимите руку, кто знает, о чем брат Юра проповедовал. Так, давай, ну, скажи, да. Уроки на дорогие уроки нашей жизни, пожалуйста. Какая была тема? Тема была о ковчеге Божьем. Это содержание было о ковчеге, а не тема. Пожалуйста, кто? Как мы слушаем. Как вот? То есть мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Я-то для себя, знаете, братья, я скажу мои впечатления, когда я слушал его проповедь. Вообще, я настроился на другое сразу. Хотя между двумя прочитанными отрывками он прочитал два отрывка. Помните, какие? Да, Владик, какие отрывки он прочитал? Значит, сначала он прочитал другой отрывок. Какой? Скажи. Ну да, хорошо. Значит, он прочитал 1 глава к евреям, 1 стихи, и 2 глава, 1 стих. Вот, я размышляю, о чем он будет говорить. Не угадал. Я тему понял, но содержание не понял. Вот, когда он начал говорить за ковчег, я думал, к чему здесь ковчег? Потом понял. То есть эти люди не были внимательны к голосу Бога, что нельзя заглядывать в ковчег. Хотя есть такое, да, что нельзя заглядывать? Бог предупредил, да, или не предупреждал? Так к нему прикасаться только люди. А, ну вот, да, видите, прикасаться. То есть люди не были внимательны к Божьему предупреждению. И поэтому, заглядывая в ковчег, погибло 50 тысяч 70. 50 тысяч 70. То есть тема была о внимательном отношении к Божьим предупреждениям. Вот об этом. Просто она не была ярко выражена, и поэтому мы испытали затруднения. Но я скажу, друзья, что Алексей, его здесь нету, он в плане гомилетики один из наиболее четких братьев, которых я знаю. Так я скажу. Он у нас обучался в 92-м году на курсах, нас было 22 студента всего. Вот. И я помню, мы студентам дали задание, они подготовили проповедь и проповедовали в Майкопе. Первый раз Алексей проповедовал. Ну, он развел проповедь на 30 минут, если не больше. И, в общем-то, много было умного, но проповедь мне не понравилась. Слишком так все было. А потом, я сегодня знаю, что Алексей, он такой очень строго держится гомилетики. Легко определяется тема, подразделение. То есть он вправо-влево не отклоняется. Хотя, в общем-то, безусловно, ошибки в проповедях есть у каждого. Так, какая была тема проповеди Виталика? Пожалуйста. У нас во главе Бог. Значит, это проповедь Виталия. Вот. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, анализировать проповеди в смысле достоинств и недостатков мы пока не будем. Так, да? Мы будем двигаться дальше. Ну что, братья, выбор темы. Всякая проповедь. Да, выбор темы. Мы сейчас будем о теме говорить. Выбор темы. Значит, братья, один из важнейших аспектов приготовления проповеди – это избрание темы. В одном древнем рецепте рагу из кроликов написано было так: «Сначала поймайте кролика». То есть, если кролика не поймаем, никакого рагу из кролика не получится. То есть, друзья, любая проповедь начинается тематическая. Братья, тематическая проповедь начинается с избрания темы. С избрания темы. Есть два пути избрания темы. Это мои собственные мысли или мысли других людей. То есть два пути избрания темы. Это мои собственные мысли или мысли других людей. Но мы сейчас еще будем говорить об источнике, источник вот тем. Ну, там мы немножко поговорим чуть-чуть шире. Значит, братья, ну, как вы думаете, мысли других людей, это приемлемо или нет? Если тема моей проповеди – это мысли других людей. Это, да, это вполне приемлемо. То есть, друзья, я могу быть вот настолько даже так. Юра, на какую ты мне посоветуешь тему говорить? Юра мне дает совет. Я тебе советую вот так вот. У меня был, например, такой случай. Мне надо было проводить беседу вот с женами служителей. Мы назначили в край общения жен служителей. Ну, это соберется примерно человек 70 женщин, сестер. И надо их чему-то учить. У них у всех мужья служители. И вы знаете, сел я готовиться, ну, как это у меня часто бывает, за вечером, завтра уже надо беседовать, а сегодня я сел. А с ними, ну, надо же не 15 минут, надо где-то на часик, самое малое. И мне ничего не идет в голову, абсолютно. Я им молился, я Библию читал, ничего. Вот. Ну, я подзываю жену, говорю, сядь рядом, она села. Я говорю, завтра общение жен-служителей. Она говорит, я знаю. Я говорю, ну, какой ты мне дашь совет, о чем с вами поговорить? И вы знаете, она как будто была готова. Она у меня вообще не из таких сильно, ну, не то, что умных, а таких, знаете, способных. Она мне тут же выдает тему, прям название, которым я и воспользовался в той... Она мне тут же, как будто она ждала этот вопрос. И вы знаете, она мне дала мысль, еще какие-то свои мысли, и вы знаете, я сел, и у меня пошло, и получилась хорошая беседа. Вот меня потом с этой беседой пригласили в Донецк, а потом еще в одно место. Получилась хорошая беседа для жен-служителей. То есть, братья, те в плане избрания тем для проповеди нам могут подсказать. Это во-первых. Во-вторых, я могу, слушая проповедь кого-либо, зафиксировать для себя какую-то тему. Слушая проповедь кого-либо, зафиксировать какую-то тему. Вот. Это, может быть, не была тема того брата, но это был, ну, как бы изюминка или какой-то аспект, или это была второстепенная мысль у него, но я за нее зацепился, она будет первостепенная мысль в моей проповеди. И вот таким вот образом рождается тема. Ну, например, вот я здесь вот сидел за столом, и у меня появилась одна тема. Эта тема будет называться проповедь «Другой ученик». Вот. Ну, в общем-то, какие-то мысли у меня. То есть оно, это процесс нашей жизни, рождаются темы. Это могут быть чужие мысли, мысли других людей, или мои собственные мысли. Вот два пути избрания темы. Но бывают ли другие пути? Я думаю, что бывает. Но просто в данном случае я сейчас что-то не могу по этому поводу сказать. Мысли других людей, они могут быть взяты из прочитанных книг и журналов. Тоже мысли других людей. То есть бояться или думать, что нельзя воспользоваться чужими мыслями, я так, в общем-то, не считаю. Хотя в одном из учебников, не учебников, а советы проповедников, я встретил мнение одного проповедника, неплохого проповедника, он книгу написал. Он пишет, что нельзя. А если ты хочешь воспользоваться, обязательно скажи, чьи это мысли. Я-то, в общем-то, не нахожу. Если, братья, я передал чужую проповедь, думаю, что надо сослаться, потому что эту проповедь человек может услышать от того, от автора. Вот. Ну, я думаю, сослаться. Если я значительную часть взял из какой-нибудь книги, думаю, полезно сослаться. Например, в книге Освальда Смита есть такой пример. Или Освальд Смит по этому поводу мыслит вот так. Это полезно. Но если это какая-то незначительная мысль для него, но значительная для меня, я не думаю, что обязательно надо ссылаться. Потому что, скорее всего, никто из слушателей не заподозрит меня в том, что я взял чужую мысль. Я взял зерно, это зерно стало деревом в моей проповеди. В общем-то, это допустимо. Ну, я до часу доведу, потому что я в 10 минут начал. Значит, источник тем проповеди. Источник тем или темы проповеди. Значит, я написал пять. Значит, первое – это жизнь людей. Жизнь людей. Поясню. Братья, вот это слово «источник темы» или «источник для темы». Братья, я вам чуть поясню. Можно по-другому. Факторы, влияющие на избрание темы, чтобы вам понятно. Это записывать не надо. То есть факторы, влияющие на избрание темы. И, во-первых, это жизнь людей. Можно иметь в виду, братья, в церкви людей или за пределами церкви. То есть я размышляю, на какую тему мне проповедовать, я учитываю, кто меня будет слушать. Или актуально для людей сегодняшнего дня. И поэтому я избираю проповедь, тему. И еще чуть-чуть поясню, братья. То есть в церкви какие-то проблемы. Ну, например, нету единства, разногласия, или зависть, или что-нибудь еще. Это влияет на выбор темы. Я могу говорить о делах плоти, могу говорить конкретно о единстве, взяв в основу, скажем, первую главу послания к Коринфянам. Вот я могу подготовить проповедь о единстве. Если в церкви присутствует нелюбовность, или в церкви есть люди нуждающиеся, остро нуждающиеся, и есть люди богатые, я могу говорить о взаимопомощи, о милосердии и так дальше, и так дальше. В церкви в кассе постоянно нету денег. Я могу избрать тему проповеди о пожертвованиях и прочее. То есть я учитываю это жизнь людей. Если моя проповедь перед нехристианской аудиторией, я могу учитывать безнравственность, которая царит вокруг, вот, или хаос, который в стране присутствует, или еще что-нибудь, вот, и прочее. Хотя моя проповедь, она не должна быть политизирована. Это сразу я вам точно говорю. Политизирована не в смысле атмосферы в стране, но и атмосферы в церкви. Это тоже надо учитывать. Если у вас возникнут вопросы по этим словам, я потом буду объяснять, отвечая на ваши записки. Второй источник, братья, это Священное Писание. Второй источник – это Священное Писание. Возможно, у вас возник вопрос, почему жизнь людей и Священное Писание? Почему Священное Писание на втором месте? Братья, или жизнь людей, или Священное Писание. Вот я даже как жестко ставлю вопрос. Я вам поясню. То есть мы не говорим об основополагающем тексте, мы говорим о теме, что влияет на выбор темы. Это жизнь людей. Это друзья, которые будут меня слушать и так дальше. И второе, это Священное Писание. То есть, каким образом это может быть? Тема проповеди у меня может рождаться в процессе изучения Библии. Она может быть без учета состояния церкви, без учета. Я читал Библию, и Бог положил на сердце определенную тему. Но я сейчас осторожно, Бог положил, или как-то у меня по-другому это произошло. Но Священное Писание может быть источником темы проповеди. Например, «Любящий Бог», вот тема была, да? Хотя там текстовая проповедь, там по-другому не может. Братья, Еще раз послушайте. В текстовой проповеди тема вытекает из текста всегда. Не текст из темы. Братья, в текстовой проповеди тема вытекает из текста всегда. В тематической тема может вытекать из обстоятельств, в которых мы находимся. Разницу понимаете или нет? Значит, третье. Это программа. Третье – это программа. Что такое программа? Братья, это программа церковных богослужений, может быть, например, мы приняли решение у себя, и в течение 2 месяцев, или даже 3 месяца у нас получилось, каждую среду у нас была беседа на семейную тему. Это программа. То есть 1 раз в неделю мы проводили семейную беседу. И поэтому программа заставляла выбирать тему. Это может лично быть программа. Ну, например, я спланировал проповедовать о блаженствах на Евангелие от Матфея, 5 глава. Блаженны, первое, кто там блажен? Блаженны нищие духом, это тема первой проповеди. Вторая тема, блаженны, и третья блаженны, блаженны, блаженны, пока не закончились, это перечисление блаженств. Поэтому я не отклоняюсь от программы, тему проповеди в следующее воскресенье я уже знаю. Или, например, серия проповедей на тему «Будьте совершенны». Все. То есть программа заставляет меня выбирать тему. Или «Новая жизнь во Христе», или еще какая-нибудь программа. То есть серия проповедей или программа. То есть поэтому тема может быть задана программой. Четвертое. Опыт проповедника. Опыт проповедника. Что такое опыт проповедника? Братья, я не имею в виду опыт проповеднического служения, но опыт проповедника – это моя жизнь. Опыт проповедника – это моя жизнь. То есть я прожил 50 лет, и в моей жизни многое было. Были моменты борьбы, когда я боролся, чтобы от чего-то отказаться. Или боролся в вопросах покаяния, или решался брачный вопрос, рождались дети, избрание на служение. То есть мой личный опыт, он тоже может быть источником избрания темы проповеди. Чтобы помочь другим, я, учитывая мой опыт, избираю какую-то тему проповеди. Но это не значит, братья, это совсем не значит, что в этой проповеди будут примеры из личной жизни. Это совсем не значит. Просто моя жизнь может послужить рождением какой-либо темы. Ну и последнее – это вдохновение. Это вдохновение. Что такое вдохновение? Ну, знаете, как озарение. То есть Бог мне вкладывает какую-либо тему. То есть это совет Бога. Как это происходит? Внутри появляется, какая-то мысль. Иногда это бывает очень ярко, братья, что это определенно убеждено, что это от Бога. Ну, какая-то тема, какое-то озарение. Вот. Это бывает трудно объяснить. Да, наполнение. То есть я размышляю, я молюсь, и ясно, довольно ясно у меня рождается какая-то тема в мыслях. Иногда бывает трудно различить, это вдохновение, это Бог или это я сам. Бывает трудно различить, и я не берусь объяснить этот вопрос, не берусь. Но тем не менее, вот эти 5 аспектов, они имеют место в этом вопросе. Давайте мы сделаем перерыв, а потом продолжим.